Лучники в команде тоже не бездействовали, но все до единого обладали навыками мечника, на случай, если придется сражаться чуть ли не в упор, а лук на коротких дистанциях совсем бесполезный. Но до этого не дошло. Бафферы, маги поддержки, тоже увеличивали характеристики всего отряда, который насчитывал более 80 человек, против 500 зараженных. Казалось бы, шансы не в пользу живых, но как бы не так, если зомби просто идут в атаку, то люди убивали их чуть ли не с линцой. Проблему доставляли мутанты. Зомби-маг, засевший где-то на третьем этаже, то и дело выпускал огненные снаряды, но и те были бесполезны против оружия бывшего жреца. Авиа быстро ставила водный щит, полностью нивелируя урон. Однако случилось неожиданное. В самый разгар сражения все замерли, бой закончился. Опустив посох, девушка отменила навык, вновь приняв облик самого обычного человека. Жорж тоже не стал поясничать, спокойно опуская оружие, после чего понял, почему тот зомби-маг прекратил атаковать. Вон отчетливо видны следы водных лезвий. Похоже, одно из них и оборвало вторую жизнь. Внимание! Примите поздравления! Вы смогли уничтожить группу опаснейших зараженных силами слабого отряда. Это был великолепный бой. Награды повышены на 5%. Поличин баф. Губитель монстров. Все монстры и мутанты будут вас опасаться или бояться в течение 30 минут. Жорж поднял руку, призывая к молчанию. Так, все слушаем внимательно. Начинаем сбор добычи. Отряд 1, вы занимаетесь сбором всех трофеев. Отряд 2, вы занимаетесь поиском выживших. Отряд 3, на вас добыча всей техники и вещей, которые уцелели. Уже наступила осень, теплые вещи нам всем скоро понадобятся. Все стали расходиться, все, кроме Ави. Девушка с ухмылкой смотрела на Жоржа. Что, да так опять ты стал управлять моим отрядом? Жорж, мы ведь это обсуждали. Ты меня подставляешь, даже несмотря на то, что у нас одна команда. Не совсем, и если ты помнишь, то на предыдущей операции ты делала то же самое, и как я понял, мы меняемся местами, следующий раз будет твоя очередь управлять моими людьми. Вот и посмотрим, пойдем, посмотрим, что выпало из того мага, мне уже не терпится. Подняться на третий этаж трудностей не возникло, разве что нужно было бороться с омерзительным трупным запахом, а еще была ясна причина того, почему тут было так много зараженных. Выжившие, вернее, ранее тут были выжившие, всюду были мелкие и крупные заграждения, которые сыграли против своих создателей. Авиа, проведя пальцами по кровавому отпечатку, сделала следующие выводы. Скорее всего, Жорж, я могу и ошибаться, но инфекция попала внутрь, после чего все закончилось. Зомби, бесконтрольное заражение и прочее. Как думаешь, у нас такое возможно? Парень пожал плечами, внимательно рассматривая посох убитого мага, который был выполнен словно из человеческого позвоночника с черепом в навершии. Сложно сказать, у нас там сейчас такая автономия, что мне кажется, мы работаем не ради себя, а для поддержания самого крейсера. А что будет после того, как мы станем ненужны? Работа кончится, и нас заменит вон на тех болванчиков. Авиа расхохоталась, чем привлекла внимание нового зараженного. Тот упал с потолка, переломав себе несколько костей, и пополз к источнику звука, коим являлась сама девушка. Взмах посохом, короткое водное лезвие угодило точно промеж глаз, и все закончилось. Насмешил, так насмешил. И чем же я тебя насмешил, позволю знать? Ох, говоришь прям как наши отцы, когда в их жизнь пришли боты-помощники и первые роботы-пылесосы лет так 300 назад, и каков итог? Ничего не изменилось, жить стало проще, но не более того. Сам подумай, техника ломается в любом случае, а руки, и желательно не из жопы, нужны будут всегда. Хватит бездельничать, подбери этот посох, да и награду тоже. Нам пора выдвигаться, мне сообщение пришло от нашей богини, это я про хранительницу говорю. Нужно взять парочку артефактов и расширять влияние клана странно, а я ведь ей давно советовала это сделать, почему только сейчас дошло. Добравшись до ангара, Дев стал парковаться, тем же занималась и Дава, краем глаза продолжая следить за новыми гостями. Впрочем, ей было по большей части все равно, так как солдаты делали свою работу, и самое главное, на них самих не обращали никакого внимания. Не успели они припарковаться, как новые гости сошли с места, и их, как это обычно бывало, встретила хранительница клана с милой улыбкой на лице. Впрочем, такое мало беспокоило как девушку, так и парня, у них было много дел, не связанных с гостями, Так, например, необходимо наладить ремонт данного катера и как можно скорее. Что-то не нравился тот странный стук магического двигателя. Повезло, что катер не полетел вниз еще тогда, при первых признаках повреждения. Не понимаю, в чем проблема. Этот катер не сильно отличается от нашего, разве что размерами, но на этом все. И что такое, сестра? Думаешь, повреждение из-за падения? Да нет, вряд ли. Скорее всего, сломался магический преобразователь еще задолго до нас с тобой. Может, стоит обратиться за помощью? Для нас все это более развитая технология, а не наш старый катер. Если честно, уже сама подумываю об этом, печально заявила Дава, постукивая ключом по магическому прибору. Эта технология нашей расы более развитая, чем на нашем родном катере. Эх, если бы у меня был доступ к нему, там я знала каждый винтик и могла определить каждый скрип и уже сразу понять, в чем заключается проблема. Да родители знали, что нам оставить. Дэв, не напоминай мне о матери и отце, нас бросили, и мы должны сами о себе позаботиться, и не нужно больше об этом говорить. Лучше иди наверх и попроси хранительницу о помощи. Думаю, госпожа Дилдайшая или кто-то из ее приближенных может нам помочь. Так Дэв и поступил, не без страха, как это обычно и бывает, но при этом сумел правильно сформулировать мысль, далеко не с первой попытки, но Николь ждала и помогала юному Дау правильно выразить свои пожелания. Дэв сам не понимал почему, но по какой-то причине очень и очень сильно боялся именно Николь, скорее всего, из-за ее статуса хранительницы, а может, в этом вопросе помогали те рассказы об их ужасной силе. «Да, я, кажется, тебя поняла», – задумчиво проговорила девушка. «Я попрошу помощи, и к вам прибудут в течение часа, ожидайте. Бэб, благодарю вас, богиня». «Дэв, я же просила», – закатила глаза Николь. «Я не богиня, я, самая обычная девушка, а этот образ просто голограмма, вон прибор под потолком, он и проецирует мое изображение». Вот только Дэв, как это обычно и бывало, не поверил, просто кивнул и направился в обратную сторону. Обещанная помощь пришла быстро, в течение 10 минут после разговора, и не абы кто, а сама капитан Галеона Дилдайшая вошла с улыбкой и парочкой техников на борт их нового и небольшого судна. Даву чуть удар не хватило от такого зрелища, таких высоких гостей она точно не ожидала. «Госпожа, что вы тут делаете?» «Я вам не госпожа», спокойно улыбнулась женщина. Да и улыбалась искренне, и для этого был повод, ее сыну стало значительно лучше, так что она была рада помочь любому в такой момент, вернее, больше не госпожа, как говорит кукольник, мы тут все равны, нет никого выше, и нет никого ниже, давайте, дети, в чем тут заключается проблема, решим максимально быстро и без лишней возни, а тебе Дава Хаэм, ты ведь капитан, верно, да-да. Вот и хорошо, я покажу тебе пару приемов и проведу краткий инструктаж, как правильно управлять катером в экстренных ситуациях, может поможет в будущем. Николь, хранительница клана. Черный Феникс была полна сил, а также немного игривым настроением, хотелось устроить какую-то пакость, но не сильную, так смеха ради, может, так сказывается общая изоляция девушки, именно в этих стенах, даже несмотря на якобы свободное перемещение. Она знала правду, перемещаться вне стен этого клана ей банально нельзя, нет возможности, а после новостей касательно вируса от военных стало в разы хуже, множественные проверки новой техники, пока не дали результатов, но лучше перестраховаться и не жалеть маны на это дело. Да и маны они закупили столько генераторов, которые перерабатывают вирус в чистый воздух, а также в ману, что теперь новенькие, чьи тела и легкие пропитаны вирусом, падают чуть ли не в минутный обморок, вдохнув столь свежего воздуха. Находясь в своей белой комнате и наблюдая за всем крейсером сразу, Николь прикусила нижнюю губу. Что-то ее не нравилось, слишком слабая внутренняя безопасность, лучше всего будет установить дополнительно 5 пушек в этом коридоре, или это уже лишнее, вот и заразилась паранойя Ильи, а ведь клановое сердце самое защищенное место в этом крейсере. Но было еще кое-что. Подвал, в подвале находилась своего рода богованная карта навыка, которая своим присутствием мешала появлению новых зараженных и без всяких артефактов сдерживания. Покрутив карту крейсера, а также приближенных частей, Никки пришла к одному выводу, открыла справку, а после магазин, содержимое которого было доступно. Затем нужный раздел, и вот оно, устройство захвата, тип, артефакт, уровень, 1, описание, позволяет присоединить участок, не занятый кланом, и значительно расширить влияние самого клана, установившего данное устройство. Внимание! Установка возможна только на расстоянии не менее 20 метров от границы клана, после чего устройство может быть уничтожено, при этом новые границы клана сохранятся. Цена – 1000 золотых монет. Глава 15. Усиление новеньких. Предрассветное время, самое темное время ночи и самое опасное время для прогулки по городу, заполненному зараженными и различными мутантами. Казалось, какой идиот будет просто бродить по улицам в поисках неприятностей для своей пятой точки. Такой идиот нашелся, и не он один, еще парочка нашлась, только ими были не люди, а какие-то кибернетические организмы, и явно не мимики, коими в данный момент переполнены темные углы различных зданий, подворотины давно забытых туннелей метрополитена, которые оказались ловушкой для сотен жителей города. Дрон, нависший над троицей, считывал информацию с завидной быстротой, но не так быстро, как хотелось. Оператор, который следил за получаемой информацией картинкой, как один, якобы человек в театральной маске мечом в руках, вскрывает титана, которого по идее не должны были пробить даже плазменные пушки, не был удивлен, он вообще перестал удивляться чему бы то ни было в этом новом мире. Казалось, начни меняться люди рядом, превращаясь в зомби, он не станет шевелиться, не станет орать, разрываемым зубами, ощущая, как зомби-вирус распространяется по собственному организму, стирая его собственное «я», он будет просто, как и раньше, выполнять свою работу, а именно пялиться в экран и записывать все получаемые данные. Подняв очень старого вида трубку аппарата связи, выдал на автомате. Титан под номером 012 был уничтожен. Зарегистрировал оператор 2. Принято. Продолжайте наблюдение. Принято. Трубка телефона вернулась на свое законное место, а наблюдение продолжилось. Вот владелец маски вскрыл мечом железный корпус. Вот он достал управляющее ядро и замер, поднял взгляд. Уставившись точно в камеру дрона, словно видел оператора напрямую, минуя многочисленные зашифрованные каналы связи. Человек слегка вздрогнул, совсем чутко удивился подобному, но только на секунду, затем отвел дрон в сторону, спрятав не самое дешевое по ценам прошлого мира устройство. Выждал пару минут и вновь выглянул им, ожидая увидеть останки титана первого уровня. Вот только все случилось иначе. Оператор заорал не своим голосом. Стоило камере высунуться, как тут же крупным планом показалась маска того самого игрока, застывшего в сантиметре от линзы объектива. Причем действовало не увеличение, а игрок, натурально вцепившись когтями в стену здания, смотрел в точности в электронный глаз. Крик привлек внимание других операторов, те, тут же позабыв о своих обязанностях, кинулись к своему товарищу, но успели только заметить, как рука схватила дрон, и тот резко полетел вниз. Изображение погасло, и теперь настало самое печальное для оператора время. Заполнение тонны бумаг о потере очередного военного имущества. Сидя на асфальте посреди захваченным паникой города, я при помощи набора инструментов и эда вскрывал птичку, к счастью, не настоящую, что ценного можно извлечь. Разумеется, детали. Вот вам и открытая информация. Угу, навороченные детали, схемы и многое другое, даже камеры, которые якобы не должны существовать, были именно в этой модели военного механизма. Верно говорили в теории заговора, все наши современные технологии – это устаревшая военная техника. Достал процессор дрона, внимательно его осмотрел и покачал головой. Куда его можно было приделать, я был без понятия, но, возможно, в будущем и пригодится, а пока – заражение. По всем оставшимся на месте деталям прошлась зеленая искра, моментально заражая систему неким электронным аналогом зомби-вируса и воссоздавая некоторые органические детали, взамен только что извлеченных, вон даже ядро мелкое появилось, а из самого корпуса под камерой стали появляться паучьи лапы, причем полностью органического происхождения. Вырываю ядро, рядом появляется пара золотых монет и сфера опыта. Вот вам и способ небольшого, собственноручного фарма. Правда, не стоящего времени и затрат маны, слишком мелко дают, проще прибить зараженного, чем это. Илья Кузнецов, уровень 59, опыт 49457 из 50120. Еще немного осталось, и будет 60 уровень, ну как немного, если бы не покупал дополнительные устройства в убежище, уже давно достиг желаемого результата. А так, монок покрутил головой в одну сторону, затем вторую, явно считывал информацию об улицах, а также расположении укрытий, Впрочем, это только мое мнение. Кукольник, наше местоположение открыто и хорошо простреливается. Если бы тут были лорды и его армия, скорее всего, снайперы засели бы вон на тех зданиях. Я прекрасно это понимаю, но также вижу, что выживших в этой части города совсем немного, причем, они к этому времени приспособились сами выживать и в нашу сторону не смотрят. Алинита выхватила свой трезубец, уставившись в правую сторону. Там на пересечении улиц, была новая проблема, а именно Титан, раненый, судя по разворошенному переднему корпусу, но при этом по-прежнему функционирующий. Алинита, действуй, он твой, только не попадись под его атаку. Видишь, пушки на плечах, непонятно, они еще функционируют или нет. Монок, этот вопрос к тебе. Как сам считаешь, есть у тебя в арсенале навык, который может определить опасность? В данный момент опасность достигает 34%, если Алинита справится быстро и не станет затягивать бой ради позирования. На это замечание девушка, которая не раз была подвержена небольшим дозам заражения зомби-вирусом, никак не отреагировала, спокойно направилась в сторону Титана, рост которого достигал 7 метров и который был крайне в печальном состоянии. Как я заметил, в груди уже было доступно ядро, стоит его повредить, как все закончится, самая легкая победа из всех возможных, справится даже пуля не самого высокого калибра, непонятно только другое, кто именно так умудрился повредить этого Титана. Броня слегка оплавлена, но также на корпусе видны следы когтей, разрывающих металл. Охотница долго думать не стала, как и затягивать бой, моментально определив слабую точку, ринулась вперед, начав раскручивать трезубец, задевая асфальт, отправляя мелкие камни в полет, прямо в лицо и в незащищенные броней части Титана. Страшное зрелище, какая бы ни была навороченная техника, против камня и лома нет достойного приема. Так и сейчас, линзы закрылись, защищая внутренние датчики, а наружные были сильно повреждены или вовсе не работали. Этим и воспользовалась Алинита, сорвавшись с места, одним прыжком сократив дистанцию, при этом из спины брызнуло синее пламя, передавая ускорение ее телу. Кувырок в воздухе, удар в грудь, трезубец вошел в ядро. Оставив оружие внутри, охотница, используя грудь Титана в качестве опоры, отпрыгнула назад, крутанулась в воздухе и, приземлившись, опустила механические пальцы в асфальт, гася инерцию от прыжка, отчего в свою очередь прочертила не самую маленькую линию. Взрыв. Корпус Титана развалился окончательно. Трезубец вылетел из разрушенного ядра, влетев в открытую ладонь девушки. Титан покачнулся, начав заваливаться на правый бок. Бой закончился, толком не успев начаться, вот только на взрыв пришли новые зараженные. Мелкие твари, пара зомби-магов, три скоростных и три силовика похожи, рядом проходила небольшая орда, и, услышав взрыв, зараженные поспешили к его источнику. Вдруг глупое мясо в очередной раз попало в западню. Поняв, что дело пахнет керосином, принялся менять свою форму. Орда не маленькая, а значит, настало время выйти на арену охотнику. И не простому охотнику, а усиленному. Ведь крылья валькирии обычному охотнику не прилагаются. На плече затрещал верный, начав выпускать многочисленные мелкие заряды, практически не тратящие ману. Особенно, когда самой маны такое огромное количество. Монок схватил винтовку, полученную от ужаса, молча начав поливать огнем бугаев, определив их как самых опасных противников, за которыми в свою очередь и прятались зомби-маги со своими ужасными костяными посохами. Алинита взяла на себя скоростных, молча и практически без проклятий, что удивительно, если проклятия и летели, то не в мой адрес, а я так привык их получать. В шести руках появились пистолеты, никаких луков или копий, только огнестрел. Скрывать свое присутствие в данный момент времени не было никакого смысла. Рывок. Ухожу из-под удара скоростного, обдувая его механическими крыльями. Тот своими костяными копьями вместо рук с рычанием пронзает воздух. Замечаю какие-то зазубрины, активирую замедление, дабы рассмотреть их более внимательно. Так и есть, словно у циркулярной пилы, на копья руках появились такие строения для большего нанесения вреда при ранении. Короткая команда, верный крутанулся, совершая один короткий выстрел. Конечность скоростного отделяется от основного тела. Хватаю ее освободившейся левой рукой, сжимаю пальцы и, резко подавшись вперед, вонзаю вопящему зараженному точно в открытую пасть, пробивая крепкую черепушку. Крик моментально прекращается, а рядом с телом появляется шкатулка, Впрочем, сейчас мне не было до этого никакого дела. Пинаю ее со страшной силой. Шкатулка, пролетев пару метров, врезается в голову бывшей девушки, а ныне некой банши, способной взорвать барабанные перепонки не знающего о такой подлянке человека. Голова от столь стремительного знакомства с объектом неестественно вывернулась в обратную сторону, но ненадолго. Руками банши вправила голову обратно, но только для того, чтоб белые глаза увидели дуло пистолета 10-го уровня. Выстрел. Черные мозги разлетелись на куски. Голова раскрылась, словно уродливый бутон. Трезубец лениты пронзил тело скоростного зараженного, заставив трепыхаться насаженным, словно рыба, выкинутая на берег. Ноги охотницы облепили зараженные, пытаясь прокусить стальные пластины. Выглядело такое крайне мерзко, учитывая тот факт, что от подобных манипуляций зубы ломались и крошились, причиняя боль не только глазам, но и ушам. У Манага было все в разы лучше. Каждый выстрел из винтовки ужаса отбирал жизнь у одного зараженного, а иногда сразу у двух или у трех. Тут как повезет. Пара выстрелов прошла в опасной близости от моей тушки, но повезло или на то был и расчет, ни один не задел, только головы зараженных взрывались с завидной быстротой. Но вот один из силовых подобрался сзади к нашему тактику, замахнулся, и ему не повезло. То есть не повезло именно зараженному. Манак, не глядя на противника, направил дуло винтовки назад, короткий выстрел, и рука бугая, в которой он сжимал фонарный столб, отделилась от основного тела. Второй выстрел отделил голову от шеи. В небо ударил фонтан черной крови. Стрельба по мелким противникам продолжилась с той же скоростью и темпе. Внимание! Поздравляем! Вами была уничтожена мелкая орда, направляющаяся к клану Черный Феникс. Вы уничтожили орду, пока она не собрала свою максимальную силу. Из-за этого вы получаете незначительный бонус в виде дополнительных 2 монет за каждого уничтоженного зараженного. Идет подсчет, ожидайте. Судя по застывшим союзникам, им тоже пришло такое же сообщение. Интересно, совпадение или все же нет, хотя мы орудуем не так далеко от клана, причем рядом располагается еще парочка поменьше. Так что шанс 1 к 3, что не так уж и мало. Охотница, вытерев свое оружие о кожу и остатки одежды зараженного, и тем самым очистив его от желудка и части странных мутировавших внутренностей, кивнула, смотря мне в единственный алый глаз. «Весьма неплохо, охотник, весьма неплохо. Мне начинает нравиться твой мир. В нем есть как хищники, так и сладкая добыча. Мы уничтожили лишь малую орду, которая нам ничего не могла сделать. Плюс первыми ушли из боя маги, простреленные через тела бугаев нашим стрелком и тактиком. Они могли нанести максимальный урон, вторыми ушли скоростные, и только третьими покинули поле боя остаточные силовики, самые медленные и бронированные противники. Манак, ты хороший стрелок. Как узнал, что тебя обходит?» Бот ответил тут же, не прекращая проверять свое оружие на возможные повреждения. Вероятность обхода одиночного стрелкой цели была равна 58%. Плюс я ликвидировал их командира, который располагался на том здании, он и руководил атакой. Тактик указал в сторону соседнего здания, а если быть до конца точным, то на его крышу. Ее я проверил в первую очередь, пока это его мелкий помощник вручную собирали полученную добычу. Так и есть. Тактик оказался прав. На крыше располагался зомби с простреленной грудной клеткой и невозможно огромной головой. Вот только, глаза они были, да нет, быть того не может, они были нормального карего цвета, а еще он был жив. Дрожащей правой рукой тот ковырялся в своих внутренностях, после чего вывел на крыше одно единственное слово: «Спасибо». Глаза закрылись, рядом с убитым появилась карта навыка, а также сфера опыта, кучка монет и, разумеется, сфера снаряжения, только не уникального ранга, а редкого, судя по цвету. Вот только подбирать награду не спешил. «Хайт, это что за нахрен тут происходит?» Если честно, сам в полном охраненевании. Система молчит и не дает никаких подсказок по этому поводу. Даже за взятку в 1000 золотых. Но, скорее всего, какой-то баг такого в файлах системы нет. Я проверил. Зомби не может стать обратно человеком после нескольких суток обращения, а этот уже давно эволюционировал. «Как ты можешь называть подобное багом?» Восклицательные и вопросительные знаки. Он ведь был жив. «Илья, успокойся, у тебя подскочило давление даже в теле бота». На самом деле нет. Скорее всего, он действовал, как и было задумано по заранее заложенной программе. Да он был в сознании, понимал, что творил, но с большой долей вероятности он не мог контролировать свое тело. Вот почему я назвал это дело багом. Если бы он контролировал себя и свое тело, то вряд ли бы стоял тут и вообще повел в атаку отряд. Сам подумай, это не манипуляция, а констатация факта. Думал и обдумывал такую странную ситуацию довольно долго, ненормально долго, при этом вспоминая старые и очень странные встречи, ведь такая ситуация, если подумать, далеко не первая со странным поведением. Вспомнить хотя бы встречи с зараженными и зомби, когда те просто разворачивались и ковыляли в другую сторону, стоило только мне приблизиться. Далеко не все и не часто так поступали, но прецеденты были. Единственное, стоит отметить, что такие странные личности попадались только в телах обычных зараженных, но никак не в мутантах, таких, как эти зомби-командиры. За подобными мыслями меня и застали новые знакомые. «Кукольник, с тобой все хорошо?» Охотница положила мне на плечо свою ладонь и слегка потрясла, возвращая меня в грустную реальность. «Не знаю, кое-что тут не сходится. Тактик, смотрю на второго члена моего нового отряда. Тот тоже уставился на им же убитого и на слово, выведенное черной кровью. Что думаешь по этому поводу? Я понимаю, вы в этом мире новенькие и наверняка еще не сталкивались с подобным, но старая личность уцелела, не имею информации насколько, но он или она сохранили свой изначальный код до изменения системы. Каким образом, я не знаю. Мало информации. Нужно больше данных для анализа их поведения. Ладно, а в вашем мире были такие случаи, когда сознание в теле зараженного чудом оставалось целым? Не смело на этот вопрос дала ответ именно Аленита, проведя рукой по своему лицу, которое больше всего напоминало пасть зараженного. Впрочем, такое могли сказать только представители расы Десента. Когда меня наказывали, было такое чувство, что я вот-вот окажусь запертой в собственном теле, но мне вовремя давали антидот. Первый уровень защиты от заражения выработался довольно быстро, но он оставил свои следы. Я не знаю, как у вас, у органических, у нас такое происходит по-другому. Меняется металлическая структура, меняется программный код, а сознание будто запирается, изолируется в неком пространстве, оставляя только возможность наблюдать, а после сознание стирается. Похоже, у нас происходит точно так же, только за одним исключением, сознание не всегда стирается. Так вышло, что в нашем мире произошел некий баг, две системы схлестнулись на несколько минут, пока одна все же не победила другую. Тактик неожиданно взял слово. В таком случае, то, что мы сейчас наблюдаем, лишь отголоски того бага, но изучить его я бы не отказался при любых раскладах. Я покачал головой, собирая добычу, и тут же ломая сферу. Из тумана показалась винтовка из мира Десента, причем весьма увесистая, своего рода модифицированная винтовка ужаса, которая тут же была передана Манагу. Не потеряй, и вот что еще будет к вам не приказ, а простая просьба: если увидите странных зараженных, будьте так добры, не убивайте их, а просто сообщите мне их координаты, хорошо? На всякий случай забрал тело убитого командира этого отряда, смотреть полученные логи не стал, но вот опыт все же добил. Поздравляем, вы получили уровень, текущий уровень 60. Пожалуйста, распределите 2 очка свободных характеристик. Контроль навыка 67-10, плюс 2. Контроль навыка 69-10. Илья Кузнецов, уровень 60, опыт 100 из 51 120. Не знаю, может, и зря я выбрал именно контроль навыка, но характеристика, позволяющая лучше контролировать остальные навыки, просто сказка. Золото и сферы опыта со сферами снаряжения я потратил чисто на свою новую команду. Нет, как выяснилось, уровни они повышать не способны, а вот вещи получить могут, и опять в дело пошла переработка. Навык, позволяющий получить чуть ли не любой предмет. Ага, так сразу, увы, но не все так просто. Стоило задать параметры, из какого мира должны быть вещи, как цена выросла до 500 единиц маны за попытку, и процент удачи упал чуть ли не до 10. Сменили место пребывания с крыши на закрытое со всех сторон здание, мало ли что беспилотники могут заметить. Пока Аленита занималась охраной, а Манак копошился в телах зараженных силового типа. Для чистоты совести, именно в тех, у кого были черные глаза, к счастью, других не оказалось, и изучал их слабости, пока я пытался собрать хоть самый легкий сет из всех возможных вещей мира Десента. Пара колец, один амулет в виде шестерни, пара кинжалов из зеленого металла и, разумеется, белоснежная мантия, причем дающая бонус к урону при ведении ближнего боя. Странности на этом не закончились. Выпал и посох, причем на навершии была шестеренка, а не череп или какой-то камень, как обычно выпадали у нас. Причем все вещи были с припиской, только для создания мира Десента. Таким образом, система сразу отсекала возможность использовать данные вещи кем-то другими. В том числе, я тоже не мог использовать полученные таким образом вещи, а сколько было неудач, просто жуть. «Монок Аленита, прошу, подойдите». Первой подошла именно охотница, пока Монок вытирал металлические конечности. «Кукольник, ты что-то ход?» Аленита замерла, в шоке уставившись на вещи. Поднимаю белую мантию и протягиваю ее девушке. «Прошу, прими ее, думаю, она поможет тебе в бою и защитит тебя, а еще кинжал и кольцо». «Монок, тебе достались кольцо, кинжал и посох, уж простите, но больше ничего не выпало». У Монога не просто появилась челюсть, которой раньше не было, она натурально отпала, шмякнувшись об пол. То же самое случилось и с Аленитой. Охотница покачала головой и серьезным тоном спросила: «Кукольник, откуда у тебя вещи не просто из нашего мира, а из прошлого нашего мира?» Глава 16. Долгожданный музыкальный отдых. Подготовка к празднику шла полным ходом, оставались считанные минуты, да и Полина приняла в работе активное участие. Разминая горловые связки и готовясь дать концерт, стояла на уже полностью подготовленной сцене. Плюс народ стал подтягиваться, и его было нереально много. Никакой паники или чего-то подобного не наблюдалось. Тема концерта была выбрана заранее, и все были приятно удивлены. Боты подготавливали столы, и уже в свою очередь те ломились от еды. Мужчины и парни в простых рубашках и штанах, женщины, а также девушки в платьях, о которых многие с момента апокалипсиса успели позабыть. Ведь самую обычную и чистую одежду давно заменила системная. «Полина, ты как?» Николь тоже приоделась, сменив свой образ постоянной строгой леди в сером костюме на закрытое белое платье в алый горошек с таким же алым ободком на голове. «Супер! Слегка волнуюсь, но это ладно. Думаю, всем все понравится, Илья точно не будет против того, что мы задумали». Этот вопрос сильно интересовал Дриаду, уж сильно они могут заявить о себе, да и дать людям не просто повод, что все будет хорошо, а также чувство ревности. «Ой, да не бойся, все будет хорошо. Сама подумай, в мире так мало веселья, думаю, всем понравится». Полина кивнула, настраивая микрофон. Сама девушка выглядела чуть иначе: зеленые волосы, такое же скромное платье, которое сшила сама, с юбкой чуть выше колен. Народ стал подтягиваться, причем не только жители земли, а также Дроу и даже Гвиневра была приглашена, вообще все. Охранники и все группы поиска ресурсов были отозваны. И все равно, мест было много, очень много. Дождавшись, пока все соберутся, Полина вышла на сцену. На нее тут же упал луч прожектора, сам свет в помещении стал слегка темнее. «Итак, народ, вы готовы повеселиться? Первый официальный выходной с момента того, как наш мир рухнул». Кулак Полины взметнулся вверх, а на лице так и застыла радостная улыбка, предвкушающая то еще веселье. «Да», — синхронно завопил народ, начав улюлюкать, но некоторые так и остались в стороне. «Ничего, все, как и было запланировано, вон стоят одиночки, как парни, так и девушки, нитки с этим справятся». Над головами пролетели дроны, транслируя все происходящее в прямой эфир. Любой желающий мог зайти в сети и увидеть, как бешено набирают популярность ролики Полины, переплюнув Суперсина и других героев. Что там говорить о простых кланах, которые хотели получить хоть частичку популярности. «Тогда начнем. Настало время выпустить пар. Просто веселитесь. Вы все это заслужили за все, что сделали для клана и для себя лично». Выходной. Музыканты за спиной девушки ударили по инструментам. Живой звук моментально разнесся по всему клану и за его пределами. Заиграл ремикс. Полина схватила микрофон, опустила голову и несмело улыбнулась. Свет над собравшимися стал пропадать, а на сцене наоборот набирал все большую силу. «Сегодня праздник у девчат, сегодня будут танцы, и щеки девушек горят, с утра горят румянцем. Пришли девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках теребят, потому что на 10 девчонок, по статистике 9 ребят». Небольшая пауза, пока играла музыка, большинство собравшихся просто и без затей стали танцевать, причем парни и мужчины стали приглашать девушек и женщин, закручивая их в водовороте танца. На лицах играла самая настоящая неподдельная улыбка, сами девушки и женщины прижимались к своим парням и мужьям, не желая отпускать, а парни важности полны, придирчивы ужасно, и остаются вдоль стены пришедшие напрасно. Пришли девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках теребят, потому что на 10 девчонок, по статистике 9 ребят. Вновь небольшая пауза, Полина воспользовалась ею и осмотрелась. Все продолжали танцевать, но некоторые продолжали стоять в сторонке, в особенности это были темные эльфы и другие жители земли, которым было лень или просто не знали, как танцевать. Танцоры стали заражать своей энергией ближайших, вызывая несмелые улыбки на лицах, выпуская наружу все, что накипело за это время в их сердцах, и просто отдыхая. Причем некоторые девушки стояли у стены и действительно стеснялись. Сегодня пусть не повезло девчонкам от чего-то, они статистики назло опять придут в субботу. Придут девчонки стоять в сторонке, платочки в руках теребя, потому что на 10 девчонок, по статистике 9 ребят, потому что на 10 девчонок, по статистике 9 ребят. Гвиневра, стоявшая в сторонке, сама плюнула на все и пустилась в пляс. Ее тут же подхватил какой-то парень и закружил в танце. Девушка была по-настоящему счастлива. Вот мелькнули крылья, в танце с каким-то парнем закружилась Арава, а вон и Дарья. Да даже Дроу, стоявшие до этого в сторонке, плюнули на свои традиции и пустились в пляс, выпуская все то напряжение в резких и довольно часто неуклюжих движениях. Никки улыбнулась, заметив, как Жорж, наконец-то переборов себя, пригласил Авию на танец. Та такого не ожидала и, покраснев, протянула дрожащую ладонь, а платье в горошек ей тоже шло не меньше. Придут девчонки стоять в сторонке, платочки в руках теребя. Очень жаль, что на 10 девчонок, по статистике 9 ребят. Ах, как жаль, что на 10 девчонок, по статистике 9 ребят. Заиграл проигрыш, свет погас, но музыка не прекратилась, наоборот, она стала набирать свой ритм, удар по ударным. С потолка ударил прожектор, высветив одинокую фигуру парня Дроу. Второй удар. Еще один прожектор высветил одинокую девушку, принадлежавшую к той же расе Дроу. Оба переглянулись, не понимая, что вообще происходит, но тут на лице парня заиграла легкая улыбка, на лице девушки тоже. Свет погас, и тут же яркие столбы появились в другом месте, выхватывая очередную одинокую парочку. Потом еще одну и еще. Темнота. Свет зажегся вновь, а музыка к неудовольствию всех собравшихся прекратилась. Дриада с улыбкой посмотрела на собравшихся, не скрывая своего заразительно хорошего настроения. «Ну что, народ, продолжаем, у нас выходной, или все же закончим на этом и расходимся?» «Да, давай, продолжаем», Полина улыбнулась, поправляя растрепавшиеся волосы. «Ну хорошо, сами напросились». Песня продолжалась, играли старые мелодии, переделанные на новый лад, про звездное небо, все в стилистике старого мира. Николь, стоя в своей белой комнате, улыбалась, смотря, как все веселятся и просто радуются своей жизни. Вон, даже парочка новых ботов, которые пришли по рекомендациям Ильи из мира Десента, танцуют в сторонке. Как там их, Алинита и Монок, что смотрелось крайне странно, а порой даже пугающе. По плечу девушки слегка постучали, та обернулась и удивилась тому, что перед ней стоял бот, самый обычный бот, только в строгом черном костюме и бабочке. Тот поклонился. «Леди, наше знакомство началось не совсем правильно, позвольте начать сначала. Хайт, системный помощник Ильи, позвольте пригласить вас на танец». Протянутая ладонь бота, дрожа, протянулась в сторону Николь. К такому она была сама не готова и теперь прекрасно понимала, почему даже танцующая около сцены Кассия находилась в ступоре, когда ее пригласили на танец. «Что, Хайт, а как же, Илья? С ним все хорошо, да, я попросил у него выходной, и он согласился», уверенно заявил бот, а рука стала подрагивать сильнее прежнего, было видно, что он волновался, сильно волновался. Женская ладонь легла в его, принимая приглашение. Легкая улыбка коснулась алого и смущенного лица девушки. «Я согласна, только я должна предупредить, я не умею танцевать». «Да я тоже, вот и научимся». Я сидел на крыше крейсера и просто смотрел на звезды, клан веселился, плясал, так еще и Хайт попросил выходной, дабы тоже отпраздновать. Новые боты тоже веселились и впитывали культуру нового мира. Крафтер на вызовы не отвечал, Хаос молчал, так что, откупорив бутылку с алкоголем, выпил прямо из горла. Хреново, вот так и помру точно в полном одиночестве. По такому случаю установил не просто разрешение на онлайн-трансляцию, а после максимальной проверки, причем проверяла даже мера своими возможностями, разрешил расслабиться даже последовательнице Афины и ее людям, причем с надетыми на руках и ногах артефактами. снизив уровень угрозы до полноценного нуля. Шаг в сторону, моментальная телепортация при угрозе хоть кому-то. Хорошая штука этот договор. Отпиваю прямо из горла, я тяжко вздыхаю. Подмечаю летящий в сторону клана дрон, и это явно не Николь его послала. Вскидываю винтовку и стреляю. Дрон тут же падает, не долетая даже до границы. Точное попадание в двигатель МД меткость не подводит, а ведь специально написал, что дроны будут сбиты. Дожил, уже сам с собой болтаю. Делаю еще один глоток из бутылки, но все равно регенерация, будь она неладна, сводит все старания алкоголя на нет. Казалось, что сам алкоголь с его пагубными свойствами не успевает дойти до желудка, как все обычная вода с полезными свойствами. Откладываю винтовку, поднимаю рядом лежащий планшет, недолгая настройка и проверка, после которой внимательно рассматриваю всех участников веселья. Действительно веселятся все. Жук танцует с Дроу, а вот Полина пока только поет, но и у нее поклонников немало. Вон как ломится на сцену. Но дроны Никки сдерживают напор фанатов. Хмыкаю и вновь возвращаюсь к обследованию местности, используя контроль за кланом. Не замечаю никаких противников или чужих на территории своих владений. Тишина, несмотря на онлайн-трансляцию Полины и Николь. А ведь комментарии не самые хорошие. Вон сколько негатива касательно фейковой вечеринки и зеленого фона. Честно, как же я клал на их мнение. Вновь выпиваю и понимаю, что регенерация начала давать сбой, голова слегка начала кружиться. Нехороший признак. Внимание! Вы принудительно отключили свою регенерацию. Влияние алкоголя плюс 10%. Внимание! Богиня Афродита запрашивает временный доступ на территорию вашего клана. Точное местоположение. Корпус. Хотите дать разрешение? Да нет, может, это влияние алкоголя, но разрешение я дал, хоть и временное, но все же. Рядом без всяких спецэффектов, сияющего столба света, магической музыки и прочего, появилась старая знакомая женская фигура изначальной, та смотрела на меня, а я на нее. Молча протягиваю бутылку, не вставая со своего места. Можно присесть? Пожалуйста, места много. Чего хотели, а великая богиня любви? Я усмехнулся, делая очередной глоток, достав вторую, еще не открытую, ставлю рядом. Но и после этого жеста доброй воли Афродита не спешит выпить, просто села рядом, свесив ноги, уставилась в сторону разрушенного города. Печальное зрелище. Согласен, город практически вымер, а ряды зараженных постоянно пополняются, причем не только за счет жителей этого города. Пока я бегал, то не раз замечал, как из черных клякс выбирались новые зараженные, и довольно редко, но мне попадались мутанты. Илья, я ведь говорю не про зомби или город. Грустно выдохнула изначальная и посмотрела мне в глаза. Хватит масок, прошу тебя, ты ведь нормальный человек, а людям свойственно грустить, да даже сейчас ты пытаешься скрыть грусть под маской, как физической маской на лице, так и прикрываясь шуточками. Так все заметно, очень особенно, когда знаешь, что и где нужно искать. И откуда ты знаешь мое настоящее имя? Честно признаюсь, я даже как-то не удивлен такому повороту. Я ведь богиня любви, может, мне сказала твоя далекая половика? Поморщился, словно от кислого лимона. Не смеши, сомневаюсь, что у тебя есть доступ к другому миру. Это верно, но я знаю тебя, знаю, откуда ты и кем ты был прежде. Гостем, вернувшимся из другого мира. Сын Земли, который вернулся домой, и тут же система решила, что самое время вновь прийти в этот мир. Опять, даже спрашивать не стану, откуда у тебя такая информация. Хотя все же спрошу. Система или Хайт? Система, я запросила информацию, она выдала краткую справку, и все, что она выдала, я только что рассказала. И касательно девушки, и касательно девушки. Илья, я тебе не враг, и ты должен это понимать. И, что с того? Прости, если выражусь грубо, но мне плевать, и во мне сейчас на 12% говорит алкоголь. Да ничего в этом нет. Просто говорю, что я тебе не враг. Я не собираюсь тебя ни о чем просить или предлагать какой-то квест по поиску или спасению. Я тут просто поговорить. Вздыхаю и отставляю бутылку в сторону. Потираю переносицу, стараясь успокоить голову и мысли. Как и чувство послать эту изначальную куда подальше. И о чем же ты хотела со мной поговорить? Твой клан, он вселяет людям и выжившим надежду. Скажи, зачем ты это делаешь? Сам ведь понимаешь, что всему рано или поздно придет конец, мир не выживет в этот раз. И что с того? Мы не можем пытаться спасти наш мир и то, что от него осталось. Пытаться можете, но, вот мы и будем пытаться, а хорошее настроение, Это одна из шестеренок большого механизма, очень сложного механизма. Афродита, тебе ли не знать? Я знаю, и меня это беспокоит. Немногие так заботятся о своих кланах, обычно кидают свои силы в бой, а ты тихо развиваешься, находясь в сторонке. У тебя уже есть силы заявить о себе, да даже Эдем будет с тобой считаться, в случае реальных боевых действий, а не этих дронов, которые они посылают и пытаются внедрить свои вирусы в твою систему управления. Они ведь думают, что тут и причем не самый развитый. Тут ты права, многие думают, что мы слабые, и в этом наша сила. То же самое было с кланом Кости, то же самое случится с кланом Солнечные. Рано или поздно эти твари поплатятся за те разрушенные жизни. Хаэм, а что если у тебя был выбор? Скажи, ты хотел бы изменить хоть что-то? О чем ты? Я непонимающе уставился на изначальную в одной только греческой тунике. Скажем, твой первый день, первые секунды после того, как все пошло иначе, ты бы изменил хоть что-то. Может, спас кого-то или... Вытягиваю руку, останавливая поток слов, и вновь потираю переносицу, голова стала болеть чуть сильнее. Афродита, ты сама сказала, что я вернулся обратно, так вот скажу так, менять историю, даже в какой-то мелочи очень и очень плохая затея, и поверь, лучше этого никогда не делать, даже в мыслях, потому что из мелочи могут вырасти те еще проблемы. Даже если ты мне предложишь одноразовый навык или временное перемещение в прошлое, хоть это и невозможно и, скорее всего, будет заблокировано самой системой, я не стал бы ничего менять. И почему? Афродита, судя по расширенным глазам, искренне не понимала. Ты мог бы попытаться изменить свое будущее, например, воспользоваться большим количеством багов и стать еще сильнее или, зная будущее, исправить ошибки, которые совершил. А последствия? Прости, но я тебя не понимаю. И можно? Она пальцем указала на закрытую бутылку, стоявшую рядом. Я кивнул, тут же пробка улетела в сторону, причем без использования рук. Афродита медленно подняла бутылку и сделала глоток прямо из горла. Я говорю о последствиях, последствиях от перемещения, последствиях от вмешательства. Я и так знаю, что меня ждет в будущем, и делаю все, чтоб после меня осталось чуть больше шансов выжить, и вот что, я ничего менять не стану, все так, как должно быть. Да, я тоже многих потерял, но кто знает, что мы потеряем, если я спасу кого-то из своих друзей, но при этом пострадает еще кто-то. Рисковать остальными в выгоду себе таким образом я не стану. Проще уже в настоящем продумывать все доступные варианты. Афродита сделала второй глоток, с шумом выпуская воздух из легких, расслабляясь. Понимаю, но я не предлагаю тебе перемещаться куда-то, мы просто обсуждаем, и тебе было одиноко, мне просто тебя жаль в такой день. Все твои веселятся, а ты один. Эх, что поделать, по-другому быть не может. Сама понимаешь, если я один, то такова моя судьба, и второго варианта мне не дано. Вновь воцарилась тишина. Афродита достала из сладок манти телефон и начала что-то писать. Хаэм, странно. Что такое? Что-то случилось? Да так, опять моя последовательница и жрица угодила в неприятности. Как же она меня достала, ты бы знал. Доверчивая просто да нельзя. Так выбери другого жреца или жрицу, а эту устрой в свой клан. Насколько я знаю, у тебя два десятка кланов по всему миру разбросано. Думаю, какой-то может присмотреть за ней. Афродита скривилась еще сильнее. Не могу, я слишком много сил в нее вложила, и вообще все не так просто. Давай сменим тему. Я не хочу об этом говорить. Как хочешь, мы стукнулись бутылками и снова выпили. И как давно все это происходит? Я про систему спрашиваю. Я слышал, что это происходило еще до появления первых людей, еще в те времена, когда твоя цивилизация была жива. Так оно и есть. И тебе можно говорить об этом, так никто и не запрещал, пожала плечами богиня. Нам нельзя давать подсказки к знаниям, а ты уже знаешь, так что это обычная беседа. Мы снова выпили, над городом в некоторых местах зажглись огни, впрочем, сразу же погасшие. Ты уже знаешь правду от хранителя того самого старого бота, ведь были и другие испытания, в других частях света, что ты на меня так смотришь. Ты и наши жрецы не единственные, кто могут получить силы. И вот еще, что ты вроде выпрашивал информацию о наших прошлых жрецах, так почему не воспользовался ею? Некогда, да и я слишком слаб. Слабо нога, так я тебе и поверила. Илья, ты силен для этого мира, уже перегнал уровень развития мира, если не по уровню, то по многочисленным показателям. Если честно, я просто даже не знаю, поражена, впервые за долгое время вижу такого игрока. Ты ведь можешь достичь большего, так почему просто стоишь и топчешься на месте? Осторожничаю я, Афродита, просто осторожничаю, не хочу отправиться на тот свет раньше времени. Опять ты за свое, да ладно тебе, Илья, вскинула руки изначальная, расплескивая содержимое бутылки. Все мы в любом случае умрем, даже я, и что из этого, жить перестать, так я и живу, просто не рискую понапрасну. Богиня вновь закатила глаза, сказал тот, кто запустил пирогом в лицо охотнице из другого мира и ее напарнику. И это не риск, это была шалость, ну и немного унижения от органического существа. Мы вновь выпили, мелькнуло сообщение, что алкоголь стал действовать куда сильнее, достигнув уже 60% от максимального значения. В какой-то момент понимаю, что начинаю рассказываю историю из академии, как мы с моей командой банально и просто пытались выжить и строили свой собственный дом, как вампирша Елена пришла к моему дому, попросила временное убежище, как я заставил писать объяснительную отряд инквизиторов и как в конечном итоге командир карательного отряда встала возле меня и в данный момент танцует и просто радуется новой жизни. Из меня лились короткие и смешные истории, Афродита улыбалась и просто радовалась. В какой-то момент понимаю, что она все-таки действительно живая, даже несмотря на прожитые тысячелетия, сумела реально сохранить такие эмоции, как грусть, радость, гнев, заботу, чего нельзя сказать об остальных изначальных. Внимание! Получено достижение. Праздник плюс 10% к вероятности новых и полезных знакомств. Слова и музыка взяты. Автор текста, слов, Рыжов К. Композитор, музыка, Колкера, Гелина Великанова, «Стоят девчонки». Надеюсь, вам понравилась данная глава, выходной как-никак должен быть даже в зомби-апокалипсис. Глава 17. Последствия. Темнота и головная боль. Очнулся в ванной и, что не может не радовать, одетая голова неприятно побаливает и туго соображает, будто мозговые шестеренки заржавели и простаивали долгое время. Поднимаюсь, хрущу затекшей шеей, осмотрелся по сторонам ванная, в ней лежит подушка с одеялом, странно все это, ничего не помню. Хотя, казалось бы, выпил не так уж и много, да и регенерация не слабо прокачана, если не сразу, то в самые кратчайшие сроки все последствия алкоголя должны быть ликвидированы. Выйдя наружу, замер, наблюдая ту еще картину. Богиня любви с бутылкой в руках спит на краю кровати и мило улыбается во сне, при этом свесив одну ногу с кровати и с поднятой попкой. Да такое мне точно не скоро забудут. Хорошо, хоть несмотря на такое состояние, но контролировал себя более-менее, судя по уцелевшей одежде, точно контролировал, и ничего непоправимого не произошло. Фух, Никки, что случилось прошлым вечером? Тишина, Никки, ты меня слышишь? И вновь ответом было только молчание, хотя нет, вон Афродита, бубня что-то себе под нос, перевернулась на спину. Выхожу из комнаты в коридор, внимательно при помощи зрения главы клана осматриваю чуть ли не весь крейсер. Автоматическая система охраны функционирует, некоторые жители еще веселятся и празднуют, но процентов 90% всех участников клана уже в отключке и спят в своих комнатах, причем не одни. Блин, да даже Мера засунула свою гордость и своим принципы куда подальше и сейчас лежит в кровати с каким-то парнем, а ведь ранее рассказывала, что была той еще принципиальной девушкой ХМ, действительно похоже, изменилась девушка если не на 99%, то на все 110%, но вроде со всеми остальными ничего не произошло. Но стоит ли заглядывать сквозь закрытые двери? Разумеется, стоит, но доверия после такого не останется. Чувствую, рождаемость в моем клане резко повысится, нужно с этим тоже что-то делать, ведь не у всех были волшебные колечки. Буркнул что-то невнятное себе под нос, после чего вернулся в свою каюту, открыл воду и засунул голову под поток прохладной, чуть ли не ледяной воды. Хорошо, как же хорошо, но с этим тоже не стоит злоупотреблять. Хайт, привет, Илья. Как спалось? Сообщение не слабо удивило, ведь он обычно просто говорил в моей голове, и никаких подколов касательно Афродиты в кровати, а это настораживает. Кукольник. Да нормально, голова побаливает, выпил вчера слишком много, а ведь не собирался так нажираться, давно со мной такого не случалось, даже не представляю, что могло бы быть, если бы выпил еще чуть больше дозволенного. Хайт, и что, неужели ты нашел даму сердца, с которой все же отдохнул, расслабился и выпустил стресс? Кукольник. Хайт, ты меня напрягаешь с каждым словом все больше. Ты что, в неприятности угодил? Такое ощущение, будто ты не видишь все моими глазами, как было прежде. Хайт, тут в общем, да случился небольшой казус, ты мне поможешь, кукольник? Ты, программа, в какой казус ты вообще мог угодить? Застрял в дроне, что ли, и выбраться не можешь? Найнерганился, что ли? Или как там ваша выпивка для искинов называется? Хайт, Илья, я тебя прошу о помощи, и давай это останется между нами. Хорошо, не хочу, чтоб об этом знал кто-то из твоих приятелей или подруг. Николь не в счет, она и так знает, кукольник. Ладно, куда ты попал и из какой задницы тебя, пьяную задницу, нужно вытаскивать? Умылся еще раз, окончательно приходя в себя, когда Хайт неожиданно замолчал, с шумом выдохнул, пытаясь осознать все произошедшее еще раз, заставляя мозговые шестеренки работать должным образом. Первое. В моей кровати лежит Афродита, поправка, пьяная Афродита и богиня любви, и, судя по всему, ничего плохого с ней не произошло, что в свою очередь не может не радовать. Второе. Хайт попал в неприятности, причем такие, о которых не принято говорить вслух, или же Хайт банально стесняется, что очень может быть, мало ли, хоть второе на него совсем не похоже, учитывая, что ранее этот ненормальный мог и Хаоса послать куда подальше, но при этом испугаться изначальных. Третье и самое главное, никаких более неприятностей не произошло, разве что будут коллективные роды через 9 месяцев, и все папаши резко начнут падать в обморок, но это проблемы будущего. Самое главное, что с кланом все нормально, и автоматическая система защиты работает на ура, кукольник. Хорошо, и куда, позволь узнать, мне нужно отправиться, чтоб тебя спасти. Вопрос был как нельзя кстати, регенерация по какой-то причине не желала работать в полную силу и исправлять последствия минувшей ночи, голова мал-помалу проходила, но продолжала гудеть. Может, Афродита что-то подсунула, но это вряд ли в дебафах, или бафах такое не указано. Хайт, никуда идти нужно, помнишь свой навык единения? Так вот, активируй его, прикоснись к корпусу крейсера, кукольник. Так, погоди, ты что опять попал в неприятности в пространстве, которое подконтрольно только Николь? Хайт, в общем, да, кукольник. Тогда какого хрена я там нужен? Хайт, что-то ты темнишь, а я не люблю, когда кто-то темнит. Говори, как есть. Молчание длилось несколько минут. За это время мелькнула мысль прервать сон богини самым грубым образом. Нет, не шлепок по заднице или нечто еще более ужасное, а все до банальности просто. Схватить за ногу и поволочь в ванную комнату, после чего включить холодную воду для скорейшего пробуждения и отрезвления. Улыбка сама появилась на лице, стоило представить всю картину, но размышление прервало появившееся перед глазами сообщение. Хайт, слушай, напарник, был бы другой способ, тебя бы не просил. Просто, сам увидишь, когда придешь, и я тебя умоляю, только тихо, просто, активируй навык и иди по коридорам, можешь даже в двери заглядывать, только ничего не делай, я к тому, что в этих комнатах ничего брать не нужно, только меня освободи и на этом все, Илья, я тебя умоляю, просто поторопись, и без лишних вопросов или возражений, кукольник, ладно, убедил, но мое доверие держится буквально на ниточке, если что-то пойдет не так, знай, я тебя засуну в микроволновку, причем в самую дешевую без голосового модуля. Вновь ложусь в ванную, кладу руку на стену, после чего активирую навык единения. Пропускаю лог, который появляется в случае активации навыка, после чего полностью погружаюсь в темный мир. Пространство или буферную зону без какой-либо комнаты отдыха. Запах горячего-то сырого, первое, что ворвалось в ноздри быстрее, чем очертания комнаты. Странная комбинация. Но по-другому появившиеся запахи было объяснить крайне сложно. Очутился, как Хайт и говорил, в каком-то коридоре, вот только не совсем обычном, и не каменном, как было прежде, а железном, всюду в стенах какие-то клепки. Присмотрелся чуть более пристально. Так и есть, стены обшиты металлическими листами, под потолком едва сияют алые лампы. Не как в фильмах ужасов, но очень близко. Что-то, напоминающее систему поддержания света в экстренных ситуациях или близкое к этому, но, наверняка, я могу и ошибаться. Хайт, дружище, ты где? Я понимаю, что тебе, наверняка, все интересно и, зная тебя, ты рассматриваешь стены с придирчивостью маньяка. Возможно, даже пинцетом начал ковырять пол и проводить химический анализ составляющего, но можешь поторопиться, кукольник, убираю свой набор юного химика, могу и поторопиться, только скажи, в какую сторону мне идти, тут два направления, а я очутился прямо в центре коридора. Два пути, назад и прямо. Хайт, дуй прямо, просто прямо. Потом, как встретишь металлическую дверь с золотой ручкой и золотой табличкой 13, заходи туда, кукольник. Все более загадочно и загадочно. Ладно, так и быть. Подробности не расскажешь? Подробности Хайт рассказывать не стал, либо ему кто-то помешал, либо почему-то не хотел, я склоняюсь именно к первому варианту. Неужели вирус, который хотели подсадить военные, все же проник в систему Николь? Если это предположение верное, то чертовки плохо, а если придется нитки собирать по частям, нет, об этом и думать не хочется. Коридоры, обшитые железными пластинами, отдавали какой-то мрачностью и безнадегой, будто эти стены последние, что видели многие жители, но ведь это невозможно. Ведь так, я ведь в голове моей хранительницы, и мы провели беседу касательно ее темной стороны в недалеком прошлом, и она приняла все правила игры. Первая дверь попалась не сразу, пришлось спуститься вниз на пару этажей по винтовой лестнице, внимательно косясь себе под ноги, так как стали попадаться черепа и раскиданные по металлическому черному от копоти полукости, а вместе с ними гильзы. Черепа старые без признаков плоти. А вот и сами тела пожаловали. Странно, такое ощущение, что я их где-то видел. Противогаз и винтовка словно из старой эпохи, но при этом бластерная винтовка вызывает сомнения, словно альтернативная история. Теперь мне стало чуть более понятно, почему Хайк попросил помощи. Похоже, он действительно попал в неприятности. Неужели гипотеза с вирусом оказалась правдой? Попробовал воплотить верный, но ничего не вышло. Пространственный карман будто был пуст. Но нет, он был полон, и оружие было в нем, но почему не получается вытащить предметы, что мешает? Первая дверь была создана будто из чугуна, такой же металл, но без золотой ручки. Рядом с ней лежал боец, в противогазе, но никаких знаков отличия не наблюдалось, разве что рука на сердце лежит, и красовалось кровавое слово на полу, практически завершенное, которым боец пытался сказать или сообщить нечто очень важное. Им, две буквы, и на этом все. Интересно, что именно он хотел сказать. Пароль к двери, или имя того, кто его убил. Ну не имплантатом же его прибили. Иммунитет, импровизация, импульс. Хотя кто знает, что творится в пространстве Николь, или в ее голове. Открываю первую дверь. За ней оказалась комната примерно 10 квадратных метров. Прямо посередине находился рояль. Самый настоящий рояль из красного дерева, над которым висели карты навыков. Нет, видел я рояли в кустах, но чтоб в комнатах. Закрываю комнату, решаю, что мне тут явно делать нечего, но на всякий случай подобрал винтовку солдата, проверил плазменный заряд, кивнул, заметив, что боец не успел совершить ни единого выстрела. Пошарил по разгрузке, нашел еще парочку батарей. Во второй комнате обнаружился портрет, огромный в человеческий рост, и было на нем изображено что-то непонятное, вроде человека в золотом доспехе и золотым мечом в правой руке. Само лезвие меча достигало практически роста самого золотого рыцаря. Помимо этого, над головой был нимб, явно намекающий на божественное происхождение. Единственное, крыльев за спиной не хватало, так что вряд ли ангел. Смущали только горы трупов под ногами этого человека, но,